Часть третья. Шестой ученик Нимхи. По стенам пещеры скользили тени, черные, игриво-шебутные, в пятнах света. Казалось, что наблюдаешь за чьим-то бесшумным праздником. Тени растекались и становились похожи на веселых танцующих людей. Они касались друг друга локтями и смеялись, а за их спинами взметались темные языки костров. Чеслав сидел напротив, в проходе пещеры. Подземелья Нимхи напоминали термитник или улей, многочисленные залы соты и лабиринты ходов. Царство огромных пауков и вечного полумрака. Здесь не было никого, кроме Чеслава и самой Нимхи, обездвиженной в главном зале. Ну, может, еще кроме чудовищ, которых создавал Чеслав, перенимая знания Нимхи. Поначалу он шил их, сидя у ее ног, под бдительным вниманием. Потом его предоставили самому себе, разрешили показываться лишь время от времени, и теперь он плел чары где-то в ее бесконечных пещерах, похожих на ту, где он был сейчас. Чудовища у него выходили причудливыми и поученически косыми, Чеслав совершенно их не боялся. Ему казалось, что теперь он не боялся ничего. Он сидел, прижимаясь плечом к холодной стене. Игра теней, как на ярмарочном представлении, увлекала и заставляла поверить, что и его окружали люди. Чеслав легонько двинул пальцами, и тени замелькали перед ним еще быстрее, как в хороводе. Тут Чеслав заметил, что на его костяшках запеклись черные следы от чар. Он вытер руку о штанину. Ну, конечно, чары. То, чем он занимался сутки напролет, читал, неловко выделывал колдовские лоскуты и пытался сшить их между собой. В его груди будто зияла дыра, которую было нечем заполнить, кроме колдовства. Да и в конце концов, что ему еще оставалось делать? Нимхи для этого его и спасла. Огонь задорно прыснул искрами. Чеслав сделал жест, и тени на стене стали приглушеннее. Нимхи говорила, то, что привело его сюда, это череда случайностей, за которые он должен быть благодарен. Йовар мог размажить ему голову, но предпочел выкинуть его в реку, груды бездыханного мяса, и в реке его учуяла Нимхи. Она сказала, что у Чеслава уже не билось сердце. Жизнь в нем едва теплилась, и Нимхи поймала его за пару мгновений до смерти, сшила заново, подогнала кусок к куску. Звучало удивительно хотя бы потому, что Нимхи подвесили на цепях и прикололи к стене железным прутом. Казалось, то, что она описывала, для нее вовсе не колдовство, легче легкого. Просто шепнула смерти, когда вне подружки, и попросила повременить. Нимхи велела паукам притащить Чеслава в свои владения и обвить его паутиной, а сама, бестелесно, силами мыслей, на границе сущего, обвязала раздробленные части Чеслава тонкой нитью колдовства, вытянутой из его собственной души. Теперь все в Чеславе держалось на этой нити, которой Нимхи приказала нырнуть в швейную иглу. Наверняка она сокрушалась, что не сумела также спасти своих учеников, слишком была ослеплена болью, и слишком мало тогда у нее было времени. Чеслав подцепил иглу, сейчас висевшую у него на груди, как оберег. Нимхи сказала, что если сломать ее, нить выскользнет, его душа расползется на части, и тогда Чеслав умрет. Стоило относиться к ней бережнее, может, хотя бы сложить в безопасное место? Только Чеслав не стал бы возражать, если бы игла внезапно сломалась. Он не был благодарен ни судьбе, ни Нимхи. Он не просил его спасать, он просил дать ему умереть, но Нимхи отказала ему и в этой просьбе. Чеслав затушил пляшущие тени, как свечу, и снова остался один. Раньше он был полон надежд и сил, как и полагалось юноше. Чеслав учился колдовству, любил лесную прохладу, названного брата и милую девушку из соседней деревни. А что теперь? Хорошо, что в подземельях Нимхи почти не было зеркал. Долгое время Чеслав не знал, как теперь выглядел. Он мог лишь ощупать себя или осмотреть свое тело. Но однажды он зашел в покой убитых учеников, чтобы забрать их записи и книги, и в спальне Чедамилы случайно увидел свое отражение. Он и сам мог догадаться. Все печально. Выбравшись из целебной паутины Нимхи и встав на ноги, он обнаружил, что для него стали невыполнимы простые вещи. Он с трудом ел и пил, вода вытекала изо рта и шла носом, едва ворочал языком и не мог достойно объясниться с Нимхи. Первые недели все вокруг двоилось. Чеслав думал, что так останется навсегда, и он потеряет возможность читать. Благо обошлось. Хоть что-то. Больше он в зеркала не смотрелся. По его подсчетам, он провел у Нимхи около года. К чему-то привык, с чем-то смирился. Выбора все равно не было, и никакое колдовство не вернуло бы его прежнего. Йовар хорошо знал то, что делал. Числав же сейчас сделал то, что ему говорила Нимхе. Он поднялся и вернулся в комнатушку-пещеру, где обустроил себе угол. У входа встретил мохнатого паука в половину своего роста. Тот толкался в проеме, точно забыл, куда ему нужно ползти. «Уйди», — буркнул Числав, но беззлобно. Злобы в нем тоже не осталось. Поначалу, да, он весь был как открытая рана, а сейчас он говорил с пауками только потому, что боялся разучиться. Пауки его все равно не понимали и не могли высмеять за невнятную речь, но они приносили ему еду, странные коренья и овощи, и в какой-то мере были единственными, с кем Числав делил свое одиночество. Числав протиснулся в комнатушку, зажег огни. Неровные стены нависали над его лежанкой и каменным выступом, заменявшим ему рабочий стол. Весь выступ был завален кривыми чертежами и манускриптами, лоскутами, зубами подземных червеобразных змей, и одни тайные люди знают, чем еще, но Числав не думал, что кто-нибудь из них доберется до этих залов. Он устроился на вытесанном подобии скамейки, склонился над столом, продолжил работу. Колдовской огонь трещал над его ухом. Другие огни плыли в воздухе, освещая книги, чернильные кляксы и заготовки из извивающихся дымчатых теней. Нимхе довольно мурчала, узнав, какой он усердный ученик. Так Числав догадался, что пауки рассказывали ей о нем на своем паучьем языке. Нимхе говорила, что он готов сидеть над чертежами без продыху, совсем как Гарн, днями и ночами, без еды и сна. Она часто сравнивала его со своими мертвыми учениками. Числав находил неожиданные решения, как аллея. Первые его чародейские стишки, точь-в-точь стишки Велка, а страсть к звероподобным созданиям у него, конечно, от Ивоны. Числав думал, что Нимхе так тосковала, насколько могла тосковать жестокая ведьма, низвергнутая себе подобными. Она видела в нем не его, но призраки своих учеников. Узнавала их в нем одного за другим и в конце концов сказала: «Числав – многообещающий чародей, невероятно одаренный, совсем как Чедомила». Числав не знал, кому и что он сейчас мог обещать. Он не сломал свою же иглу только потому, что, как думал он сам, слабодушно не мог решиться. Он сутками сидел в крохотной пещере, зарывшись в пергамент, чернила и чары, а дыра внутри никак не заполнялась, хотя он впитывал знания как губка. Чем довольнее становилась Нимхе в виде его творения, тем горше становилось Числаву. Он ненавидел себя, свое тело, Йовара, Нимхе, весь свет. А потом ушла и ненависть, уступив место бесконечной пустоте. Он не мог убить себя, поэтому хотел просто исчезнуть. Заснуть однажды и не проснуться, или раствориться, как тени на стене, заменявшие ему знакомых, приятелей и собеседников, чтобы от него не осталось ни косточки. В его руке дрожал тонкий нож, которым Числав подрезал дымчатую бахрому. Тень увиливала, съезжала, и, наконец, Числав прижал ее толстым гримуаром. Та жалобно зашипела, как от боли, и разинула рот, похожий на прореху в простыне. Числаву внезапно стало ее жаль. Беспомощную, никчемную, ни на что негодную тень, только крестьян пугать. Нимхе говорила, что он может сделать своих созданий опаснее и злее, если вложит в них свой гнев. Но гнева в Числаве тоже не осталось. Зато он мог поделиться с тенями одиночеством, болью или безнадежностью. Этого добра у него хватало. Вряд ли прошлые ученики Нимхи создавали таких печальных чудовищ, которые охотнее бы сидели друг с другом у костра и мычали о своем горе, чем наводили бы ужас на соседние деревни. Числав усмехнулся и сам этому удивился. Он не помнил, когда улыбался в последний раз. Наверное, так же, когда его собственная мысль показалась ему забавной. Закончив с тенью, он скрутил ее в жгут, затем в спираль, сжимая до размеров фасолины, поместил в рассеченный змеиный зуб, запаял чарами. Принялся за следующую. Он оторвался от стола только когда голова стала горячей и тяжелой от боли. По одному сложил змеиные зубы в мешочек, кое-как затянул, пальцы уже дрожали от напряжения. Числаву хотелось рухнуть на лежанку и больше ничего не делать, но он понимал, наверняка не заснет, только промучается. Он плохо спал последний год, и теперь даже мысль об отдыхе не приносила облегчения, поэтому Числав решил показать творение Нимхе. В ее подземельях для него не существовало ни дня, ни ночи. Сама Нимхе обычно находилась в тягостной полудреме, но просыпалась, стоило Числаву привлечь ее внимание. Он пошел к ней через лабиринты ходов, горбясь, прижимая к груди драгоценный мешочек. Главный зал выглядел так, будто его только что покинула драголожа. На стенах въевшиеся следы от погребальных костров, под ногами вода по щиколотку и куски обвалившихся камней. Числав осторожно, чтобы не упасть, пробирался к возвышению, над которым висела Нинхи. Рядом с ней ползали ее вечные спутники, пауки, колдовские твари, и поддерживали пламя в пещере слабыми искорками чар. Нинхи представляла собой зрелище еще более жалкое, чем Числав. Кожа на ее запястьях под кандалами почернела, словно обуглилась, и пошла трещинами. Одежда вокруг прута на животе напоминала темную древесную кору. Заостренное лицо казалось землисто-желтым, неживым. Любой бы погиб за столько лет такого заточения, но только не Нинхи. Слишком велика была колдовская сила, горящая у нее внутри. Ее черные кудри слиплись от грязи и превратились в пакли, а корни волос были седыми, из-за чего макушка Нинхи казалась присыпанной пеплом. Пауки ухаживали за ней как могли. Числав видел, как они приносили Нинхи еду и даже пытались умыть ее лохматыми конечностями, выворачивая на нее полные бадьи. Сейчас Числав подходил к ней, хлюпая в грязной воде, глядя на нее снизу вверх, и на короткое мгновение ему стало жаль ее, как было жаль подопытную тень или себя. А потом Нинхи открыла глаза. Блестящие, безжалостные, черные с алым отливом, и Числав который раз повторил себе, если бы судьба повернулась иначе, Нинхи сделала бы с ним то же самое, что и Йовар, и ничего бы в ней не дрогнуло. Она ему не друг. «Что ты принес мне сегодня?» — Нинхи наклонила голову. «Делись». Числав хотел ответить ей, как обычные люди, словами. Но в последний момент сжал губы, нахмурился. Нет, он слишком устал, чтобы бороться со своей речью, поэтому просто вытряхнул змеиные зубы на пол, подальше от себя. Зубы с хлюпаньем упали в воду. «Что это значит?» — спросила Нинхи с легким недовольством. Тут Числаву уже пришлось ответить. Он выдавил. «Подожди». Он никогда не дерзил ей, но и не пытался умаслить. Знал, все, что она делала для него, было не бескорыстно. Над водой заклубился черный дым. Лязгнули цепи. Эта Нинхи чуть качнулась вперед, чтобы рассмотреть получше. Из змеиных зубов, как из семян, вырастали тени. Они клацали безгубыми ртами, извивались и качались над дрожащей водной гладью. Жадно тянулись к освещавшим пещеру огням и шипели друг на друга, будто настоящие змеи, а не их уродливое угреобразное подобие. Числав смотрел на них, сжимая в руке мешочек. Все получилось на славу, но он не чувствовал даже удовлетворения. Нинхи неожиданно засмеялась. «Хорошо!» — протянула она. «Очень-очень хорошо!» Не отрываясь, она любовалась созданиями Числава. «Ты можешь повелевать ими?» — Числав кивнул. «Покажи!» Перехватив мешочек, он махнул пальцами. Одна из теней взвелась к потолку и описала круг, оставляя в воздухе смолистый след. «А двумя одновременно?» Вторая тень нырнула в воду и поплыла к стене, рассекая муть гладким тельцем. «Хорошо!» Нинхи совсем развеселилась. Даже двинулась в сторону, точно совсем позабыла о пруте в своем животе. «Чудо, чудо, ты быстро учишься!» Числав рассеянно мотнул головой. Стал подзывать тени к себе, чтобы убраться с ними из зала. «Не торопись», — велела Нинхи мягко. «Подойди сюда». Числав прищурился. «Зачем?» Серые брови Нинхи изломались, и Числав покорился. Приблизился к ней, остановился напротив, его голова оказалась на уровне пронзившего ее прута. «Тебе грустно, что свет не видит твоих творений?» Вопрос застал его врасплох. Числаву было не грустно. Тошно, страшно, противно, да и то раньше, а не сейчас. «Нет». «А зря!» — из горла Нинхи вышел бархатный смех. «Ты бы мог создать твари еще опаснее! Ты бы мог выпустить их на волю! Ты бы мог расплатиться со всеми, кто обидел тебя и меня!» Числав сжал мешочек в ладони. Он ведь понимал, куда все идет. С самого начала. Понимал. Нинхи загнула шею. Ощерила в оскале почерневшие зубы. «Ты мог бы расплатиться и с ним!» — проговорила она маняще. «Ты мог бы убить Йовара!» Сырость земли на погосте, кровавая каша, бурление холодной весенней реки. Числав сглотнул слюну. Боль такая, что можно ослепнуть, даже кричать уже не получается. Горло дерет, в ушах стоит хруст собственных костей, и небо над ним пасмурное, заволоченное набрякшими сизыми тучами. «Разве ты этого не хочешь?» Нинхи нежно ему улыбнулась. «Я знаю, каково это — хотеть подобного. О, я-то знаю! Ты станешь моим оружием против них всех! Ты убьешь Йовара, но не только его! Всю драголожу, всех четверых!» Числав сутулился и посмотрел на Нинхи из-под лобья. «Мы утопим вольное господарство в крови!» Липкие кудри скользили по ее шее. Нинхи запрокинула голову и засмеялась. «Да, тени будут плясать в чертогах господарей. Чудовища будут глодать останки чародеев. Мы начнем с Кожемеры, а потом другие, много-много других, их ученики, соратники, за каждый год, проведенный мной в этих стенах. Ты согласен?» Хлюп. Он выпустил мешочек, и тот упал в воду. Числав обвел зал тоскливым взглядом, потер уставшие глаза. Тени роились над полом и пытались проглотить чародейские огни. Пауков стало больше. Трое рядом с Нинхи, а четверо лениво ползали по залу за его спиной. «Я...» — подушечками пальцев скользнул по губам, будто мог заставить их работать лучше. «Я не твое оружие, Нинхи». Но та не поняла, что он имел в виду. «Пусть!» — засмеялась. «Ты мой ученик, и я оценю твои способности так, как не оценил Йовар!» Числав медленно покачал головой. Ему было нечего терять, кроме боли, и ему не было страшно. Страшно было тогда, у бурлящей реки, в луже своей остывающей крови, а сейчас — пустота. «Нет, Нинхи!» — он хмурился, и голова разболелась еще сильнее. «Я не согласен!» Нинхи дернула подбородком, вскинула бровь. «Что ты несешь?» — изогнулась, как змея. «Посмотри на себя! Видишь, что он с тобой сделал?» «Вижу». «Что, что?» — ухмыльнулась. «Повтори, я не понимаю. Потому что сосуды в твоем мозгу лопнули, а кровь загустела, и теперь ты едва говоришь. И ты не хочешь мстить Йовару?» Каждую ночь одно и то же. У мертвия, рухнувшей обратно в свои могилы, холодная земля, треск и боль, багряная пелена. «Хочу». Краем глаза Числав различал, как в зал приползали все новые пауки. «Но я не буду плясать под твою дудку». Нинхи осклабилась. «Дурак! Драголожа убьет тебя, когда узнает, что ты мой ученик!» Пауки останавливались рядом друг с другом, перекрывали выход своими телами. «Пусть!» — Числав повернулся к Нинхи. «Убьет так убьет!» Нинхи гневно зашипела, тряхнула руками, и ее цепи заскрежетали и затряслись. «Неблагодарный ты, сукин сын! Думаешь, можешь просто уйти?» Цепи лязгали. И Нинхи наклонилась ближе к Числаву, глубже напарываясь на пруд. «Нет, ты останешься здесь!» Тревожный шелковый шепот, отдающийся прямо в его голове. «Ты будешь делать так, как я скажу!» Шепот стал еще слаще. «Ты будешь велик и богат! А кем ты станешь, если уйдешь? Не могущественным чародеем, а просто парнем, которого обезобразил Йовар. Даже на люди не показаться. Ты хочешь себе такой жизни?» Числав не хотел. Шепот Нинхи звучал у него в ушах и костях, разливался по жилам дурманящим теплом. Нинхи наклонила голову, улыбаясь мягко и ободряюще. На одной из ее щек запеклась треснувшая желтоватая корка. На миг Числав будто увидел себя ее глазами, худого, изуродованного, годного лишь на то, чтобы клепать жутких тварей в подземельях. Но Нинхи обещала отплатить ему трепетом перед его именем, звоном золота и страданием его врагов. «Разве это не заманчиво?» — спрашивала она. А Числав уже запутался, где явь, а где мечты, навеянные ее голосом. Перед ним возникали холмы и поля, фиалково-багровые, как камень подземелья Нинхи, и алые закаты над ними, и войска вооруженных теней, вырастающих из змеиных зубов. Он видел горящие деревни и соборы, купола лопались от жара, как яйцо, и сквозь прореху выбирались черные тени. Они взмахивали кожистыми крыльями и с хохотом взметались в небо. Он видел чернолесье в горьком дыму, разрушенный терем и Йовара, беспомощно повисшего на цепях между двух дубов. Рядом с ним бурлила река, и в ее водах расплывалось кровавое пятно. Остальное видение было холодно-голубым и черным. «Ну?» — выдохнула Нинке. «Договорились?» Числава выбросила из грез. Он покачнулся и отступил на пару шагов. Медленно осмотрел зал, поднял взгляд на Нинхи. «Ты слаб без меня!» — проворковала она. «И ты это знаешь!» Числав проглотил ком в горле. Его тени по-прежнему резвились над водой. Они переругивались друг с другом и шипели на пауков. Может, Числав и согласился бы, если бы в нем оказалось хоть на крупицу больше жажды власти. Но сейчас он хотел только, чтобы его оставили в покое. Чтобы в нем перестали видеть мертвых учеников и оружие против драголожа, чтобы не было ни пауков, не кипящей в котлах кровяной жижи, из которой потом рождались зубастые твари, чтобы на его груди не было иглы со смертью, чтобы его самого не было. «Нимхе», — проговорил Числав, глядя на нее. Он подумал, что сейчас белки его глаз должна была оплетать сеточка лопнувших сосудов. Числав слегка качнул головой, и ему больше не потребовалось ничего говорить. Лицо Нимхи исказилось, потемнело. «Ублюдок!» — выплюнула она. «Безмозглое существо! Ты не уйдешь отсюда, ясно?» Она продолжала изрыгать проклятия и трястись в цепях, когда Числав взмахнул рукой. К Нимхе подлетели голодные тени. И она не кричала, когда тени стали рвать ее, надеясь поглотить колдовской огонь ярче, чем все, что были в пещерах, в ее груди, там, где сердце. Нет, Нимхе угрожала и призывала беду на голову своего убийцы, но Числав не знал, осталась ли еще беда, которая смогла бы его испугать. Пауки запищали, защелкали жвалами. Чтобы отогнать их, Числаву пришлось отвлечься, и зал вспыхнул, как лучина. Безудержное пламя расползалось прямо по полу, и вода испарялась с шипением и столпами пара. Лоб Числава взмок, пальцы свело, но он продолжал управлять тенями. Те клубились у Нимхи, кусали ее и переплетались хвостами. Языки огня лизали стены, взметались до потолка. Тени стали драться друг с другом за драгоценную ношу. Глупые и неловкие, они выронили черное сердце Нимхи, и то упало на каменный выступ, а ударившись, рассыпалось золой. Голова Нимхи безвольно скатилась к плечу. Пауки забили лапами и запищали пронзительнее и тоньше. Огонь раздувался, опаляя спину Числава горячим дыханием, и тени роились по зале, как безумные. Они летали под потолком, почуяв волю, и дразнили пауков, пытающихся достать их жвалами. Пещера накалилась, и ее заволокло паром так, что даже Нимхи стало почти не видать, лишь смутную фигуру, да чернеющее железо. Числав выдохнул и устало вытер лоб рукавом.